все не стареет. Масэнда, все равно кедр, долго-долго живи. Сейчас, однако, охота пошел. Ну вот что, решительно сказал Мартемьянов, стоять тут нам некогда, всего не переговоришь. Ежели управимся, придем к вам на праздник. А ежели в крайности не управимся, зайдем все равно насчет съезда. Жди. А пока... И Мартемьянов широким радушным жестом протянул ему свою круглую ладонь. Сарл схватил ее обеими руками и крепко, несколько церемонно потряс ее. Потом, улыбнувшись и весело подмигнув Сереже, он быстрым сильным движением, неожиданным в его маленьком гибком теле, подхватил свою кладь и крякнул. «Прощай, старшинка!» — крикнул он, обернувшись. «Я тебя ожидай, Винзала Зугоу!» И скрылся за поворотом. «Вот они дела-то какие!» — сказал Мартемьянов, возбужденно глянув на Сережу, все еще смотревшего вслед Царлу со счастливой улыбкой, и грустно вздохнул. «Пойдем, брат!» Под самой Ольгой, возле лиственного шалаша, еще не успевшего высохнуть, их грубо остановил патруль. Мартемьянов, отвыкший от такого обращения, важно назвал свою фамилию, но этим только вконец разобидел караульного начальника. Пока он искал свое удостоверение, караульный начальник, чопорный глупый старикашка, весь перетянутый желтыми ремешками и сильно гордившийся этим, успел так много надерзить ему, что когда выяснилась высокая должность Мартемьянова, отступать уж было некуда. И караульный начальник вынужден был сердито прокричать, что Ольгинский штаб помещается в бывшей гиммеровской конторе на набережной улице. «Бывают же люди!» — добродушно усмехнулся Мартемьянов и покрутил головой. Когда они выходили на набережную, сзади кто-то крикнул: обождите!» Они оглянулись. Вслед им, сильно прихрамывая, бежал худой, но складный, несмотря даже на хромоту, партизан в матросских рыжих сапогах, рваной, застегнутой на один крюк шинели в накидку и смятой шапке футрованке, из-под которой вился его русый, кудрявый, как у Кузьмы Крючкова, чуб. «Вы никак Сучана?» — спросил он, подходя уже шагом, сильно запыхавшись. «А в Ивановке, случайно, не были?» «Были и в Ивановке», — дружелюбно сказал Мартемьянов. «И обратно тудою пойдете?» «Нет, это уж навряд». «Вот незадача!» — огорчился партизан, прикусив чистый ржаной ус, резко выделявшийся на его кирпичном лице. «А что тебе?» «Да я, видишь, сам Ивановский. Да вот перехожу к гладкому в отряд. А завтра нам выступать, и гостинцы ребятам передать не с кем». Он кивнул на сверточек, который держал в руках. «У меня там двое. Мальчик и девочка. Еще третьего жду. Думал, может, передадите. Да, видно, не с руки». «Ваша фамилия Шпак?» — вдруг утвердительно сказал Сережа, глядя в упор на его чистые соломенные усы. «А ты откуда знаешь?» — поразился партизан. «В лицо узнал», — обрадованно пояснил Сережа, хотя и не смог бы на этом моложавом, обветренном лице, осмысленного выражения которого не портил даже бутафорский чуб, указать хотя бы одну определенную черту, сходную с чертами боярина. «Отец ваш провожал нас до самого перевала». «Да Ольги, видать, поленился», — улыбнулся партизан. «Как они там без меня?» «Его на съезд выбрали», — — быстро сказал Сережа, чувствуя к этому партизану особенную симпатию за то, что он сын боярина и что у него такие чудесные светлые усы.